Глава 16. Сначала это был почти невинный поцелуй. Озеров будто пробовал Ольгу на вкус. Мягко прикасался, бережно надавливал, заставляя огонь в ее теле разгораться сильнее. А затем просунул язык между ее губ. Настойчиво, уверенно, превращая простое касание в настоящую бурю блаженства. И вот уже его губы раскрылись под ответным поцелуем девушки. Ольга почему-то вызывала в нем не совсем правильные чувства. Профессор хотел не просто заниматься с ней сексом, он хотел сделать девушку своей, обладать ею, никому не отдавать, не подпускать к ней других мужчин. Это желание было настолько сильным, что больше походило на одержимость. Очень быстро их поцелуй превратился в жаркую схватку, в которой невозможно было определить победителя. Обнявшись, они терзали друг друга губами и языками. Вскоре Озеров оказался зажатым между ее колен, так сильно девушка притянула его к себе. Ему казалось, что там, где ее изящные ручки касались его тела, на коже оставались следы. Поцелуй был таким неистовым и жарким, что их дыхание почти смешались в одно. Профессор оторвался от губ девушки лишь на мгновение, чтобы еще раз взглянуть на ее лицо. Алексеева с неохотой открыла глаза. Она едва не застонала от того, что он прекратил свою ласковую пытку, но Матвей осторожно коснулся пальцами светлого пятнышка на ее виске. Она вздрогнула и замерла. Он провел подушечками пальцев вниз и дотронулся до еще одного такого же пятнышка на ее подбородке. «Ты их стесняешься?» Ольга отвела голову назад, чтобы посмотреть на Озерова. Распахнула глаза еще шире. «Разве можно было прервать такой момент, чтобы спросить про ее чёртовы пятна? Ну, идиот!» «Да». Она сглотнула. «Они красивые». Его рука медленно скользнула к ее шее и достигла следующего пятна. «Если бы ты знала, как ты прекрасна, то больше не пряталась бы за волосами». Его пальцы сильнее обхватили ее шею. Озеров притянул девушку к себе и требовательно поцеловал. Боже, теперь его руки были повсюду, на ее затылке, на спине, скользили вниз по бедрам и властно их сжимали. Ольга застонала. Озеров даже одним поцелуем уже овладевал ею без остатка. Заставлял всхлипывать от желания и тереться бедрами о горячий бугорок в том месте, где были вздыблены его джинсы. А руки Ольги больше не держались за столешницу. Они лихорадочно исследовали его тело, спину, широкие плечи, сильную шею, мягкие волосы. Каждым своим движением профессор заставлял студентку заходить все дальше и дальше, делал ее смелее, помогал чувствовать острее и ярче. Наконец он подтянул ее к себе, и с его губ сорвался нечаянный стон. Вот уж чего Озеров точно не ожидал от себя. Но, кажется, это завело Ольгу еще сильнее. Волнение в ее больших карих глазах сменилось уверенностью и спокойствием. Ее руки заскользили по его талии, а затем ловко потянули за край его свитера. Избавив мужчину от ненужной верхней одежды, девушка тихо охнула. Ее пальчики быстро пробежались по гладкой груди и осторожно впились в твердый, как камень, низ его живота. Матвею нравилось, как она реагировала на его тело, нравилась ее неопытность и робость. Это возбуждало, хотя он уже давно находился почти на пределе. Ему нужна была разрядка. Профессор быстро осмотрелся. Стол практически пуст, кроме свитера на нем лежали только тяжелая железная салфетница и упругая попка Алексеевой. Разумеется, салфетница была здесь лишней. Мужчина столкнул ее одним движением руки. Раздался глухой стук, он не дал Ольге возможности возмутиться его действиями. Быстро он потянул на себя и вверх край ее водолазки, мгновенно стянул ее с девушки и бросил на стол. Голый ровный живот, белое кружево бюстгальтера, аппетитные округлости груди. Ольга была невообразимо горячей, прекрасной, выглядела настоящей крохой рядом с ним. Теперь Озеров чувствовал себя самым счастливым мужчиной на свете, старым развратником одновременно. Ему ведь всего 34, самый расцвет сил. Он даже слишком молод, чтобы именоваться суровым словом «профессор». Но, черт подери, между ним и этой девушкой сейчас была пропасть в целых 15 лет, что не на шутку пугало. Он наклонился и прижался губами к ее животу, которые украшали неровные пятна. Еще несколько было в области подмышек и на локтях. Одно небольшое пятнышко на талии даже походило на сердечко. Ольга откинулась назад и оперлась на локти. Ее кожа была нежной, как бархат, и очень мягкой. Неописуемо приятно было касаться ее. Мужчина неторопливо проложил дорожку из поцелуев до ее груди, расстегнул бюстгальтер Ольги, снял и отбросил его в сторону. Ощущая дрожь в теле девушки, он припал губами к ее твердым, возбужденным соскам. Она застонала, отклоняясь назад еще сильнее. Запустила пальчики в его волосы и притянула его голову к себе. Ей определенно нравилось. Очень нравилось. Она дышала шумно и часто, всем телом подавалась вперед. Матвей прервался, чтобы расстегнуть пуговицу на ее джинсах. Дернул молнию, потянул джинсы вниз, спустил их с ее колен и тоже отшвырнул куда-то на пол. Алексеева вознаградила его тем, что подалась навстречу, помогая стянуть с нее и все остальное, а именно хлопковый с кружевом, девчачьи трусики в мелкий цветочек. «Самое то, чтобы почувствовать себя проклятым педофилом», — подумал Матвей. Ольга неловко рассмеялась. Мужчина понял, что она прочитала его мысли и тоже улыбнулся. «Безумно красивая», — прошептал он, медленно снимая с нее трусики. Его пальцы скользнули по ее коже, оставляя горячие дорожки. Девушка приподняла ноги, помогая ему избавиться от ее нижнего белья. Она почти не дышала, ожидая того, что будет дальше. Но не мог ведь он сделать это прямо на кухонном столе. Даже несмотря на то, что Озеров уже плохо соображал, что творит, он помнил. Это ее первый раз, и, наверное, нужно начать с чего-то более приятного и менее травматичного. Он наклонился над девушкой на вытянутых руках и посмотрел ей в глаза. Улыбнулся и нежно поцеловал в губы. «Как насчет небольшой репетиции?» «Что?» — прерывисто дыша удивилась она. «Сейчас объясню». Матвей опустился ниже, мягко поцеловал ее шею, прошелся губами до аккуратной обнаженной груди и провел языком по соску. Когда девушка застонала, обхватил его губами и взял в рот целиком. Они встретились глазами, и Ольга закусила губу, чтобы не закричать. Возможно, она догадывалась, что он собирался сделать, но все равно инстинктивно свела колени, когда мужчина опустился к ее животу. «Все хорошо», — прошептал Озеров, разводя ее бедра в стороны. «Боже», — прошептала Алексеева, послушно откидываясь назад. «Можно просто Матвей», — подсказал профессор, проводя языком по ее еще не до конца раскрывшимся складкам. «Ох!» — сладко застонала Ольга и развела ноги шире. Он слышал ее прерывистое дыхание и по нему ориентировался, все ли делает правильно. Озеров боялся напугать девушку или смутить, ведь, несмотря на ее дерзкий нрав, она была юной, пугливой и трепетной, точно горная лань. Мужчина наслаждался своей властью и продолжал дразнить ее короткими касаниями горячего влажного языка. Наконец Ольга не выдержала, протянула руку, надавила на его затылок и притянула прямо в центр разгорающегося пожара. Ее голова тотчас склонилась назад, а рот приоткрылся буквой «О». Она задышала чаще и издала хриплый стон. Девушке не хватало воздуха. А Матвей в этот момент все быстрее и быстрее дразнил ее языком. Вокруг, еще раз вокруг. То отстраняясь, то постепенно приближаясь к самой главной точке. Ее ягодицы сжались, вторя его движением. Ольга стиснула его голову своими напряженными ногами. Теперь Озеров лишь касался небольшого набухшего холмика плоти, рвущегося наружу своим крохотным огненным кончиком. А Алексеева выгибала спину, стараясь раскрыться перед ним еще больше и предлагая уже всю себе. «Еще, пожалуйста». Срываясь на хрип, умоляла она. Ее пальцы царапали гладкую поверхность стола, ноги были напряжены до предела. «Пожалуйста». Матвей сжал руками ее бедра, чуть провел языком вниз и вдоль, замедлился, упираясь носом и оттягивая кожу. Коснулся, снова замер, двинулся вверх и в сторону, еле-еле обрисовывая круг. Почувствовал, как судорожно девушка ищет точку опоры, как лихорадочно хватается за него, и погрузил язык в нее полностью. Ольга провела ладонью по его макушке, с трудом сдерживаясь, чтобы не надавить сильнее, и Озеров вернулся к пульсирующему клитору. Чуть повел языком из стороны в сторону, но едва девушка вскрикнула, он покинул эту точку, словно и не подбирался к ней. Профессор продолжал дразнить ее, заставляя извиваться на столе, стонать и задыхаться в мольбах о пощаде. «Пожалуйста, пожалуйста!» Она выгнула спину, умоляя повторить. Матвей вернулся к маленькой наэлектризованной точке, готовой взорваться от его ласки. Лизнул ее, издевательски сдавил губами, снова сгладил языком. Ее ноги почти опустились ему на спину. Так сильно девушка выгнулась навстречу. Мужчина снова чуть коснулся, потом, медленно дразня, спустился к узкой полоске кожи в промежности. Оторвался и куснул зубами внутреннюю поверхность бедра девушки, не желая так скоро дарить ей столь ожидаемый взрыв удовольствия. Затем нежно ввел в нее два пальца и осторожно провел подушечками вверх у самого входа. И вернулся к ней, окончательно направив четкие размашистые движения языком только для одной единственной главной точки, нажимая на нее ласково и сильно одновременно. Она пульсировала при нажатии, жаждущая раздвигалась перед его языком и пальцами, но тут уже нельзя было грубо, поэтому мужчина действовал быстро, но аккуратно. Тело девушки вибрировало в его руках, когда он крепче сжал ее бедра руками и еще сильнее ускорился. В этот момент из нее вырвался крик восторга. Она застонала в голос громко и бесстыдно. И в этом стоне был весь спектр эмоций, от благодарности до ошеломления, от признания мужской силы до полного подчинения. Профессор поднялся и заткнул ее рот поцелуем. Не быстрым, а, мать его, долгим, таким, который не дарят кому попало, таким, который он берег уже давно для кого-то особенного. И это ощущение, внезапное чувство, вдруг стало открытием и для него самого. Он целовал Алексееву, прижимая к столу, держал ее так, будто боялся отпустить. Ольга все еще мелко подрагивала в его руках, а он вдавливал ее в столешницу, забирая каждый ее выдох, снова и снова нежно проводя языком по прекрасным, припухшим, манящим губам. Он ждал, когда она успокоится, чтобы продолжить начатое, ведь давление под ширинкой было настолько сильным, что грозилось порвать ткань джинсов насквозь. «Ух ты!» — наконец прошептала девушка ему в губы. «Это за то, что я с таким рвением училась в прошлом семестре?» «Иди сюда». Он подхватил ее еще дрожащую на руки и отнес в гостиную. Положил на широкую кровать и принялся торопливо расстегивать джинсы. А в этот момент раздалась какая-то мелодия, его телефон. «Прости». Озеров торопливо достал мобильник и взглянул на экран. «Я должен ответить». «Конечно». По его нервозности девушка поняла, что звонок был серьезным. «Да», — сказал он, отвернувшись и отойдя на пару шагов. Его джинсы еще были приспущены, а торс оставался голым, и Ольга обомлела, увидев татуировку в виде огромного черного дракона, раскинувшегося между лопаток и тянущегося вниз вдоль его позвоночника. А профессор не просто шалун, он настоящий плохиш. Похоже, у него была бурная молодость. Алексеева в жизни не видела татуировки красивее и должна была признаться себе, что рисунок только прибавлял притягательной загадочности Озерову. «Папочка, это я!» — раздалось в телефоне. «Привет, котенок», — ответил мужчина сдавленно. «Ты скоро придешь. Бабуля не разрешила тебе звонить, но я очень хотела. Ты не сердишься?» «Конечно, нет». «А ты уже едешь домой? Я соскучилась». Матвей растерянно обернулся и взглянул на Ольгу, лежащую на кровати, пытающуюся прикрыть наготу тонким покрывалом. «Да, я скоро буду», — растерянно выдохнул он. «Я очень-очень жду». Когда раздались гудки, мужчина убрал телефон в карман и провел ладонями по лицу. «Моя дочь», — он виновато дернул плечом. «Прости, я, наверное, поеду». «У тебя есть дочь?» Глаза девушки округлились. «Это проблема?» — нахмурился Озеров. «Нет», — поджала губы Ольга, заворачиваясь в покрывало и пытаясь встать. «Я понимаю, иди».